преследования. В Хайбодене появился новый учитель, Франц Дик. Он тоже был строгим, но не таким, как Кнельзен. Наш Иоганн снова пошел в школу. Однако учился он недолго, так как школа опротивила ему в первые годы. Еще несколько раз случалось так, что он вечерами убегал из дома, так как злая тетя, как ее называли, снова и снова хотела причинить ему вред. Заметив ее, он убегал на гору и прятался там между камнями. В то время как другие дети спокойно играли у себя дома, Иоганн в страхе сидел в своем укрытии и смотрел по сторонам, внимательно прислушиваясь ко всякому шороху, затравленный, как гонимый собаками лисенок. Мария Дерксон в такие дни со слезами ожидала возвращения Иоганна. Однажды вечером к Дерксонам пришла Маргарита Гардер. Не видя Иоганна, она спросила: «Что, бедный мальчик снова убежал?» «Да, его мать опять в деревне. Как только Петя Пеннер, с которым он играл, сказал, что злая женщина снова в деревне, он сразу же убежал и, наверное, все еще находится в своем укрытии. И когда только это кончится?» — тяжело вздохнула Мария. Возможно, удивленные слушатели спросят: неужели деревня не могла взять ребенка под свою защиту? Конечно, это можно было бы сделать. Однако, к сожалению, доброе старое время имело и теневые стороны. Люди были вынуждены бороться за свое существование, и для нравственного развития человека оставалось мало времени. Школа находилась в зачаточном состоянии. Среда, окружающая колонистов в культурном отношении, была значительно ниже. Колонисты были вынуждены вживаться в чуждую для них обстановку и привыкать к новым методам ведения хозяйства. Многие не могли выбраться из бедности. Отношения между бедными и более зажиточными в деревнях оставляли желать лучшего. Часто дело доходило до конфликтов. Учителя, подобные Кнельзену, оставляли в душах детей плохой след. Бедные жаловались, что их часто обманывают и обсчитывают. Батраки, в большинстве случаев русские, часто испытывали на себе жестокое обращение со стороны хозяев. Лучшие жители деревень и среди них проповедники старались делать, что можно. И не безуспешно. Медленно, но неуклонно общее положение становилось лучше. Бесприемной матери. У Марии Дерксон была очень чуткая душа. Она сильно переживала из-за того, что Иоганну приходилось терпеть так много несправедливостей, не могла равнодушно слушать рассказы мужа о различных неприятностях, происшедших в колониях. От этого у нее пропадала радость, интерес к жизни, ее здоровье слабело. Однажды она пожаловалась на свое состояние Маргарите Гардер. «Если бы школьное ведомство взяло Иоганна под свою защиту, чтобы он перестал прятаться, я боюсь, что он потеряет и меня. Часто мне хочется, чтобы он умер прежде, чем я уйду отсюда». Маргарита поговорила об этом с женой Вибе. Та тоже обвиняла школьное ведомство и жалела бедного Иоганна. Как-то ранним утром Иоганн в очередной раз вернулся из своего укрытия домой. Мария поставила перед ним еду, но мальчик отодвинул ее. Он видел и чувствовал, как мать жалеет его. Подсев к ней, он прижался к ее груди. Мария вздохнула. «Я тоже не спала, ожидая тебя, мой мальчик. Я молилась Богу, чтобы он защитил тебя. Иоганн, дитя мое, что будет с тобою, когда я умру?» При этих словах она прижала его к себе и заплакала. Предчувствия не обманули Марию. Вскоре она заболела. Муж делал все, что было в его силах, но его знаний было явно недостаточно. Однажды утром, когда Мария уже с месяц пролежала в постели, она позвала Иоганна к себе и сказала: «Бедный мой мальчик, как мне тебя жаль! Ты останешься хорошим мальчиком? Мама, почему ты так говоришь? Разве я плохо отношусь к тебе?» — с удивлением спросил он. Мария не смогла удержать слезы. «Иоганн, я чувствую, что больше не встану. Что будет с тобой, когда я уйду от этой земли?» Теперь и он заплакал, уткнувшись в подушку. «Нет, нет, мама, ты не уйдешь». Вечером вернулся домой доктор Дерксен. Когда он увидел, в каком состоянии находится его жена, он решил остаться дома. Она и ему сказала, что, скорее всего, больше не встанет. К ним часто приходила Маргарита Гардер и помогала по хозяйству. Она видела, что здоровье ее подруги сильно пошатнулось. Однажды утром больная протянула Маргарите свою руку и слабым голосом сказала: «Я скоро уйду. Я видела, как ангелы парили над нашим домом и слышала их пение. Один из ангелов подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, что они скоро вернутся и возьмут меня с собой». Ее рука бессильно упала на постель. Маргарита пошла позвать соседей. Когда она возвратилась, многие уже собрались вокруг постели больной. Иоганн стоял среди них и боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить мать. У нее была высокая температура, и она все время просила пить. Соседи пробыли до обеда. Затем они договорились между собой, кто будет дежурить у постели больной вечером и ночью, и разошлись. Вечером Иоганн в глубокой печали вышел во двор. Он увидел Петю Пеннера и пошел к нему. По-детски он рассказал другу о том, что говорила ему мать. Петя ответил: «Моя мама тоже у ангелов. Если я буду хорошо вести себя, я также приду туда. Ты, Иоганн, тоже будешь там, а та злая тетя туда не войдет». Прошла ночь. Больная лежала более спокойно. Только дыхание ее участилось, и она все время просила воды. Днем снова пришло много соседей, но никто не мог ей ничем помочь. Иоганн, который почти все время проводил в комнате, подошел к больной и взял ее за руку. «Мама!» Она повернула к нему свое лицо и слабым голосом сказала: «Иоганн, мой дорогой мальчик, будь всегда послушным и положись на Бога. И тогда ты сможешь все вынести. Я скоро уйду. Наклонись ко мне. Я поцелую тебя». Он наклонился к ней. Из глаз его капали слезы. «Плачь, Иоганн», — говорила она, целуя мальчика. «Тебе еще много придется плакать. Плачь. Это твое единственное утешение». Стоящие вокруг плакали вместе с ними. Мария успокоилась и во второй половине дня смогла немного поспать, что для нее было необходимо, так как она сильно ослабела. Однако вечером ей снова стало хуже. Боли усилились, так что она часто вскрикивала: «Ох, как же мне больно!» К полуночи она снова уснула. Все сидели или стояли у ее постели и молча, с печалью смотрели на больную. Она лежала со спокойным выражением лица. Ее уста улыбались. Затем она подняла руки, как бы пытаясь поймать что-то. Беспокойный сон длился до рассвета. Утром Мария проснулась и попросила пить. После этого она прерывающимся голосом сказала: «Ангелы идут за мной. Я вижу их. Они скоро будут здесь и возьмут меня с собой. Она со всеми попрощалась, затем снова подняла руки и воскликнула: «Идемте, идемте, я готова!» Ее руки последний раз упали на постель, дыхание стало медленным и прерывистым. Наконец оно совсем прекратилось. Мария умерла. После того, как было сделано все необходимое, присутствующие спели несколько гимнов. Затем все, кроме Маргариты Гардер, пошли домой. Вот и умолкли уста матери Иоганна. Он все еще всхлипывал. «Мама! Мама!» Но она уже ничего не отвечала. Марию похоронили. Иоганн остался без матери. И без того мрачная жизнь мальчика стала еще печальней. В доме Дерксонов было совсем тихо. Иоганн большую часть времени оставался один, лишь иногда к нему заходил Петя Пеннер. Однажды Петя снова пришел к нему и пригласил в свой сад, чтобы там вместе поиграть. Увлекшись игрой, друзья стали катать по саду ручную тележку. Сузанна случайно вышла в сад и, увидев там мальчиков, закричала на них. Они сразу же прекратили свою игру и в ужасе посмотрели на женщину. Та схватила Петю и немилосердно избила его, а Иоганну грубо сказала: «Иди, свиной олух, домой, или я оторву тебе уши!» При этих словах Иоганн со всех ног бросился бежать. 3 дня Петя не приходил в школу. На 4-й день... он пошел в школу и на улице встретился с Иоганном. Зузанна Пеннер закричала им вслед: «Идите быстрее, бестолковые олухи, или я задам вам трепки!» Дети помчались в школу. В школьном сарае Петя рассказал Иоганну о своих страданиях и показал свою спину. Иоганн ужаснулся, вся спина представляла собой сплошную рану. Через 10 месяцев после смерти Марии по деревне пошли разговоры. Доктор Дерксен заимел невесту. Жители стояли у заборов и судачили между собой: «В следующее воскресенье должна состояться свадьба, так как Дерксен вынужден постоянно бывать в разъездах, и Иоганну нужна мать». Да, Иоганн действительно нуждался в матери. Никто не утешал его, когда он возвращался из своего укрытия. Свадьба была большой, так как у доктора Дерксена было много друзей. У Иоганна снова появилась мама, и она относилась к нему хорошо. Мальчик радовался. Когда он сидел у нее на коленях, он чувствовал себя увереннее. Однако и она не могла или не хотела защитить его от опасности и связанного с ней страха. В предвкушении переселения. Вскоре умы колонистов взволновала новая тема. Однажды вечером доктор Дерксен вернулся домой и рассказал: «Кругом много разговоров о переселении в Америку, но это так далеко». «А кто хочет переселяться?» — спросила его жена. «В других деревнях только об этом и говорят. Кажется, люди прямо-таки заболели этим», — ответил Дерксен. Приготовив ужин, Елизавета Дерксен вышла на улицу позвать детей. Тут она услышала, как кто-то из соседей сказал: «Да, я был в Мариенполе. Там я встретил Генриха Вибе, который сказал мне, что они назначили совещание, чтобы обсудить этот вопрос». Елизавета позвала детей и вернулась в дом. За столом она рассказала о только что услышанном. Иоганн спросил: «А когда мы поедем? Мы поедем со всеми лошадьми?» «Нет, их мы оставим здесь. Мы поедем на поезде, а потом на корабле». После еды они продолжали сидеть за столом и говорить о переселении. Наконец Дерксон поднялся и сказал, что пойдет к старости Петерсу, чтобы выяснить, что во всех этих слухах правда. Ему казалось странным, что именно теперь, когда положение колонистов улучшилось, нужно куда-то переселяться. Ганса Петерса дома не было. Он был в отъезде именно по поводу переселения. Однако на вопрос Дерксена, действительно ли все это так серьезно, его жена ответила: «Да, об этом много говорят, но для меня лично все это выглядит еще очень туманно». Петерс вернулся домой лишь поздно вечером. Он рассказал, что проповедники получили официальное приглашение прибыть в Одессу. При этом они должны привезти с собой денежное пожертвование и подать императору прошение. Император Александр находился в это время в Крыму и на обратном пути хотел остановиться в Одессе. «Что из всего этого получится?» — в раздумье проговорил Дерксен. «Сегодня с нами лютеранская колония тоже получила приглашение», — добавил Петерс и рассказал, что ему удалось узнать. «С нами, меннонитами, дело обстоит не очень хорошо. Мы замечаем, что наша любовь к ближним охладела», — заключил староста. «И это уже давно. Ты, наверное, помнишь, что произошло, когда власти сказали жителям молочной колонии сдавать землю в аренду безземельным?» «Да», — подтвердил Дерксен. «Но за этим ведь стояло правительство, не так ли?» «Нет-нет», — поспешно возразил Петерс, — «это было дело рук местных властей. Вместо того, чтобы сдавать землю в аренду бедным, они сдавали ее богатым, мотивируя это тем, что за вырученные деньги смогут купить землю для бедных». «Это было бы не так уж и плохо», — заметил Дерксен, — «если бы они так и сделали». «Возможно, они бы так и сделали», — пояснил Петерс. «Но безземельные крестьяне были недовольны таким положением вещей, так как думали, что и власти, и община хотят поживиться за счет бедных». «А кто поедет в Одессу?» — спросил Дерксен, направляя беседу в другое русло. «Этого я не знаю», — ответил Петерс. «В пятницу в Шейнфелде будет совещание, и тогда многое прояснится». Дерксен пошел домой и пересказал своей жене, что он узнал из разговора со старостой. Все это очень взволновало Елизавету. Неужели состоится великое переселение? Не останутся ли на месте ее друзья? Она сомневалась в том, что соседи покинут свои насиженные гнезда. В следующую пятницу состоялось братское совещание нескольких сел. Пастору Гергарду Виббе, старостам Петерсу и Гиберту было поручено в понедельник ехать в Одессу. В конце недели посланцы возвратились назад. Сразу же было созвано очередное братское совещание. Пастор Виббе рассказывал: «Да, братья, мы не знали, что за прошение должны вручать. Нас пригласили на конференцию меннонитов, где мы, к нашему удивлению, услышали, что должны посылать наших юношей в Москву, чтобы они там учились во славу императора. Эти юноши будут называться стипендиатами. О денежных пожертвованиях речи больше не было. Мы молчали, понимая, что на конференции господствует дух мира. Мы были настолько обескуражены, что никто не осмелился что-то сказать. Наконец я спросил, для какой цели нужны эти стипендиаты. На это мне ответили, что они будут нашими представителями. Я возразил, что у нас есть представитель, царь всех царей, который всегда помогал и Израилю, и отцам нашим, когда они были в нужде. С тяжелым сердцем мы пошли на свою квартиру. Что скажет церковь? какая мать или какие родители отпустят своих детей в Москву? Что из всего этого будет? Не задумаются ли теперь многие о новой родине? Это были важные вопросы, о которых нужно рассуждать. Когда мы в последний раз предстали перед генералом, староста Петр сказал ему: «У нас есть с собой немного денег, которые мы хотели бы пожертвовать для раненых солдат, вдов и сирот». Генерал ответил: «Это понравится императору, и он с благодарностью примет ваше пожертвование». После передачи денег нас отпустили, и мы поехали домой. После этого собрания последовали взволнованные рассуждения. Наконец, все спели заключительную песню и разъехались. В домах и на улицах только и было разговоров о переселении. В материале для всевозможных дискуссий недостатка не было. Для большинства Америка казалась страной надежды. Дети также говорили о переселении, рисуя в своем воображении радужные картины будущего. Сколько интересного они смогут увидеть! Старики же, напротив, думали о трудностях и лишениях, связанных с переменой места жительства. Гансу Петерсу вместе с представителями школьного совета пришлось немало поездить. Порой они сталкивались с большими трудностями, однако с Божьей помощью все трудности преодолевались. По прошествии 2 лет была созвана церковная конференция. Когда Петерс и Дерксен возвратились оттуда, собрались все односельчане. И Дерксен рассказал о том, что было на конференции. Он сообщил, что один из представителей органов образования выступил с предложением убрать из школ Библии и Новый Завет. Главным аргументом в защиту этого нововведения он выдвинул то, что дети еще не умеют хорошо читать. К тому же дети могут порвать Библию, а это большой ущерб и грех. Вместо Библии можно купить хорошие книги для чтения. Жители Хайбодена слушали все это с большим волнением. Это уж слишком – заменить Библию книгами для чтения. И как же конференция восприняла это предложение? Дерксен рассказал о том, как попросил слово пастор Ведель, и как он сказал, что Бог на горе Синай дал сынам Израилевым заповеди и закон, и повелел, чтобы они завещали этот закон детям своим и детям детей своих. Пастор Рацлав добавил, что нет греха в том, что дети разорвут бумагу, так как слова Христа пребывают до скончания мира. Началось оживленное обсуждение услышанного, которое опять свелось к разговорам о переселении. Гардер выразил сожаление о том, что у бедных нет средств для такого большого переселения. Виббе заметил, что до переселения еще далеко. «Не нужно прыгать в лодку, если еще не подошло время», — заключил он.